Глава 4. Небольшой старинный домик на Кларджес-стрит был достаточно просторным и вполне соответствовал изысканному вкусу Алистера Макалпина. Как и всем холостякам, дом служил ему только для развлечений. Комнаты здесь были не слишком велики, но хорошо обставлены, а удобная спальня сибарита отвечала его привычкам. Изредка он был вынужден проявлять гостеприимство. Никого из его близких родных не осталось в живых, а его друзья, которых было немного, имели вредную привычку выпить лишнего в клубе, после чего поздно ночью не могли найти дорогу домой. Алистер лелеял свое одиночество и всячески оберегал свой маленький уютный дом от вторжения. Он перебрался сюда из тесных продуваемых комнат, которые снимал в доме рядом с собором Святого Павла. И пусть его временное пристанище не было похоже на утраченное великолепие дома Макалпинов, ему было все равно. Особняк Макалпинов никогда не был его домом по праву и по сути. Вместе со всем остальным имуществом он перешел по наследству к его брату. Там брат и умер, отравленный алкоголем и безысходностью. Сейчас дом, переименованный соответствующим образом, принадлежал семье какого-то набоба, и Алистер убеждал себя, что даже забыл, где он расположен. Свое теперешнее жилище он приобрел на прибыль от драгоценностей мисс Эджерстоун, плюс доход от довольно милой коллекции желтых бриллиантов, которые позаимствовал у на редкость отвратительной жены графа Пембертона. Деньги еще оставались, пополняемые его обычным везением за игорными столами, и вновь выйти на промысел его заставила скорее скука, чем необходимость. На следующий день он сидел перед камином, задумчиво уставившись в огонь, надо сказать, необычное для него занятие. В детстве Алистер был угрюмым ребенком и часто страдал из-за этого. Друзей не было, а отец и брат не обращали внимания на мрачного домоседа. Бесплодная жалость к себе унижала его собственное достоинство, раздражала, и он научился избегать подобного настроения. Но в этот поздний осенний день на него напала безжалостная меланхолия. Мысль об уродливых драгоценностях, припрятанных наверху в тайнике, так что их никто не смог бы найти, пролилась елеем на его истерзанное сердце, но ненадолго. Смутно Алистер догадывался, кто тому виной. Загадочная мисс Браун бесследно исчезла, не оставив ему иного выхода, кроме как запастись терпением. Девушка нарушила душевное равновесие Лавеласа, заставив забыть о своей обычной лени. Она снова появится, в этом он не сомневался. Граф сознательно расставил ловушки Изольде, она не забудет пригласить гадалку. Но у него не было сил ждать. Больше всего на свете, в данную минуту, он хотел снова увидеть ее глаза, чтобы убедиться, действительно ли они так необычно прозрачны, как он запомнил. Молодому человеку хотелось узнать, сможет ли он, взяв ее странные карты, увидеть свою судьбу. «К вам пришли, господин», — объявил его лакей тоном, который он специально приберегал для Никодемуса Боттома. Малкин не любил Никодемуса, как не любил бы его любой здравомыслящий слуга, который догадался о темной стороне жизни хозяина, но предпочитал вымещать свой гнев на друге, а не на господине. В свою очередь Алистер знал, что Малкин в курсе, какого рода отношения связывают его и мрачного Никодемуса, но слуге удавалось героически скрывать свое неодобрение. Конечно, Алистеру часто бывало трудно подавить отвращение, которое вызывало не столько своеобразная внешность его сообщника, сколько сопровождающая его зловещая слава. Когда-то Никодемус был трубочистом, и на его руках и ногах до сих пор оставались следы от сажи и шрамы, полученные много лет назад на самых грязных крышах города. Это был человечек небольшого роста, с лицом, похожим на мордочку хорька, с редкими темными зубами. Одевался он неряшливо и ненавидел мыться. Никодемус мог бы спокойно обходиться без ворованных бриллиантов, и если бы Алистер не был так удивительно удачлив и не покорил бы его своей бесшабашной дерзостью, их знаменитый союз не состоялся бы, а первая ночная добыча графа все еще лежала бы нетронутой в тайнике. «Расторопен, ничего не скажешь», — лениво произнес Алистер, стараясь сдерживать дыхание. «Я не знал, что ты такой прилежный». «Ах, это вы про то маленькое поручение, ваша милость», — сказал Никодемус. «Но я не спешу пока получить эти драгоценности. Я еще ничего не решил. Пусть они пока полежат». «Не то чтобы мне не нравилось твое общество, но если ты пришел не за драгоценностями, то что ты здесь делаешь?» — спросил граф, все еще почти не глядя на своего отвратительно пахнущего собеседника. «Я пришел, чтобы предупредить вас». «О чем же, скажи, ради бога?» — Алистер театрально закатил глаза. «За вами следит полиция». «Ну, мой дорогой, этим ты меня вряд ли удивишь. Я не волновался по этому поводу раньше и не вижу причин, чтобы волноваться сейчас». «Это потому, что раньше сэр Джон не направлял своих лучших парней. Роберт Бреннан не в счет. Он выглядит так, как будто вот-вот заснет, хотя в действительности этот человек цепкий и острый, как игла. Но Клэк — это другое дело». «Клэк?» «Джосайя Клэк. Он всегда был опасен, и мы все стараемся не попадаться ему на глаза. Чаще всего этот выскочка предпочитает иметь дело с беглыми подмастерьями, чем с более опасными типами». «Тогда мне нечего беспокоиться», — нетерпеливо перебил его Алистер. «Говорят, ему кто-то помогает. Полицейские всегда в более выгодном положении, чем мы. Если вы понимаете, что я имею в виду». «Объясни», — попросил Алистер. «Ему помогает какая-то женщина». «Трудно представить себе, что я рискну доверить своей тайны человеку, который в сговоре с полицией». «Вам и не нужно этого делать. Говорят, она наполовину колдунья. Девица использует темные силы, чтобы помочь Клэгу, а он платит ей за это деньги. Она смотрит на эти свои чудные карты, а потом говорит Клэгу, что где надо искать. Да я, как только подумаю об этом, у меня мурашки бегут по спине». От волнения Алистер придвинулся поближе к Никодемусу, о чем тут же пожалел. «Кто она?» — спросил он, хватая воздух ртом. «Как она выглядит?» «Ах, вот теперь вам интересно, о чем говорит старый Ник», — самодовольно произнес Никодемус. «Я не знаю, сколько человек ее видели. Она не показывается на людях. Некоторые считают, что она француженка». Алистер успел овладеть собой и вспомнить, что за долгие годы одиночества приучил себя не выдавать своих эмоций. Очаровавшее его прошлой ночью создание также могло оказаться француженкой, как и он сам. «Эта француженка с ее картами и магическими действиями представляет для меня опасность. Что-то я в этом сомневаюсь». Джеймс Стеббинс тоже думал, что ему нечего волноваться, пока за ним не пришел Клэг. Полицейский точно знал, где убийца похоронил свою жену и брата, а кроме Джима этого не знал никто. Алистер слегка вздрогнул. «Я сомневаюсь, что представляю для полиции такой же интерес, как человек, который перерезал целую семью». «Вот здесь вы ошибаетесь, ваша милость. За вас доля гораздо выше». «Доля?» «Награда тому, кто выследит вас. Вы много стоите, ваша честь». «Ты мне льстишь. Тогда почему же ты сам меня не выдаешь?» Никодемус оскалил рот в улыбке, которая напугала бы менее выносливого человека. «Мне бы очень хотелось, ваша милость. Но дело в том, что люди, которые помогают Клэгу, странным образом исчезают до того, как получат свою долю. И я рассудил, что вы мне дороже, пока продолжаете заниматься тем, что вас интересует, так сказать». «Так сказать», — передразнил Алистер. «А девушка, которая помогает Клэгу, почему она до сих пор жива?» «Я думаю, она тоже жива до тех пор, пока полезна ему. Девочка не дурна собой, судя по тому, что я о ней слышал. У нее странные глаза». Алистер насторожился. «Мне показалось, ты сказал, что ее никто не видел». «Вы, должно быть, не расслышали меня, милорд. Я сказал, что ее видели немногие. Мне случилось быть одним из них». «Я мог бы задушить тебя вот этими руками, наглец», — вскричал Алистер, — «если бы мне не было противно пачкать их о тебя». «Почему вы так интересуетесь ею, ваша милость?» «А почему бы мне не интересоваться человеком, который угрожает моей жизни?» — возразил граф. «Почему же вы не беспокоитесь насчет Клега?» «Верно», — согласился Алистер. «Я всегда был странным человеком. Меня гораздо больше интересуют молодые красивые колдуньи с необычными глазами, чем ищейки с Боу-стрит. Где я могу найти эту загадочную девушку?» «Обычно я беру плату за подобные сведения, но в вашем случае...» «В моем случае ты скажешь мне раньше, чем я вытяну это из тебя клещами», — сказал он приятным голосом. «Где же вы найдете француженку, кроме Спитлфилдс? Я провожал ее однажды вечером, после того, как она встречалась с Клегом. О, господин, это очень скрытная особа. Проползла в заднюю дверь, как служанка, но меня не проведешь. Люди, которые живут в таких домах, не могут позволить себе слуг. Может быть, поэтому я подумал, что она француженка. Я не слышал, на каком языке она говорит, но в этом районе живут все эмигранты, поэтому я просто предположил, что она одна из них». «Возможно, — пробормотал Алистер, — и, возможно, ее тайные таланты не имеют никакого отношения ко мне. А случится так, что твой друг мистер Клэг платит не за сведения, а за иные удовольствия». «Может быть, — охотно поддакнул Никодемус, — но она не похожа на такую. И Клэгу не надо платить за любовь, его боится половина Ковент-Гардена. Каждая шлюха была бы счастлива поднять перед ним юбку за даром, оставшись с ним наедине. Кроме того, она не выглядит как блудница, несмотря на эти странные глаза. Одевается скромно, спокойно, со вкусом». Он с сомнением покосился на Алистера. «Что вы делаете?» Алистер уже сбросил свой бархатный халат. «Готовлюсь к вечерней прогулке. Спитлфилдс, на мой взгляд, очаровательная часть города. Присоединишься ко мне, Никодемус?» «У меня есть выбор, ваша милость», — проворчал он. «Кажется, нет. Кроме того, ты можешь мне понадобиться, чтобы защитить от праздно шатающихся хулиганов или чего-нибудь в этом духе». Рот Никодемуса растянулся в подобие улыбки. «Вряд ли. Вы взрослый человек, который может сам о себе позаботиться. Но я покажу вам, где живет девчонка, если вы это имеете в виду». «Именно это я имел в виду, Никодемус», — спокойно сказал Алистер. Он допил свой бренди и направился к двери. У Алистера была странная неудержимая страсть к ночному Лондону, даже к самым захолустным его районам. Скромный домишко, где, как считал Никодемус, обитала миссис Браун, не отличался от других в маленьких, тесных кварталах, в которых жила большая часть французских протестантов. Однако двое упомянутых нами господ оказались не единственными, кто тщательно рассматривал дом. Еще двое мужчин намеренно бродили поблизости. У Алистера были кошачьи глаза, казалось, он мог видеть в темноте и был невероятно наблюдателен. После того, как он выбрал такого рода работу, ему ничего не оставалось, кроме как стать исключительно наблюдательным. Первый замеченный им человек стоял у дальнего угла дома, сливаясь с тенью, но Алистер мысленно составил портрет. Наблюдатель был большого роста, с крупной рыхлой фигурой, и, вероятно, по прозорливости он не уступал Алистеру. Однако взгляд наблюдателя был прикован к зданию, и, похоже, мужчина не догадывался, что этой прохладной осенней ночью он дежурил здесь не один. Второй человек как будто неторопливо проходил мимо, и могло показаться, что он погружен в свои мысли, но Никодемус поспешно присвистнул, сделав таким образом знак Алистеру, что это совсем не простой прохожий. «Клэг», — прошептал Боттом на ухо графу, — «что, черт возьми, он здесь делает?» «Мне казалось, ты говорил, что она работает с ним», — глухо отозвался Алистер. «Не думаю, что они работают ночью. Полагаю, девушка старается, чтобы ее семья не узнала об этом знакомстве. Он, должно быть, наблюдает за ее домом. Скорее всего, легавый ей не доверяет. Но Клэг вообще никому не доверяет. Он, кажется, умный малый». «Что еще хуже, он проворен, как лиса», — пробормотал Никодемус. «Именно это делает его таким опасным. «Будьте осторожны, ваша милость. Не поворачивайтесь спиной к таким, как он. Если бы это было в его власти, наша с вами встреча могла бы оказаться последней». «А второй человек?» «Какой второй?» — спросил Никодемус. Алистер взглянул в сторону темного угла, но большой человек исчез, растворившись в тени. «Он ушел», — резко сказал Алистер. «Вам что-то померещилось. Лучше обратите внимание на грозящую вам опасность, а не ищите привидений в темных углах». Граф снова посмотрел на здание. Какой-то женский силуэт мелькнул на фоне тускло освещенного квадрата окна, но Алистер не смог разглядеть, была ли это мисс Браун. Тем не менее, у него не было никаких сомнений, что таинственное ворожея именно она. Сколько может жить в Лондоне девушек-гадалок со странным взглядом? То, что она работала на его врага, только увеличивало притягательную силу девушки. Надо полагать, ты не знаешь ее имени, верно? Я мог бы постараться и выяснить, хотя мне придется быть осторожным. Не хочу, чтобы Клэг знал, что меня это интересует. Не хочу, чтобы он даже вспоминал о моем существовании. «Выясни это для меня, Никодемус», — сказал граф, не отрывая взгляда от окна. «Я заплачу тебе вдвое больше за сегодняшнюю ночь». «Вы очень любезны, я всегда это говорил», — донесся из ночного мрака голос Никодемуса. «Просто образец добродетели», — усмехнулся Алистер, все еще глядя на маленький домик. «Тебе ли не знать, старина?» «А вас уже говорят в обществе, моя дорогая», — проворковала леди Пламворф из-за стоящего между ними подноса с маленькими пирожными. Это было на следующий день. Джессамин не ела ничего с раннего утра, а утренняя каша была безвкусной и лишь немного утолила голод. Последний раз девушка пила хороший чай из красивой фарфоровой чашки несколько месяцев назад. До сих пор она не осознавала, как сильно скучает по маленьким прелестям своей прошлой жизни. Комок слез предательски сжался в горле. Она попробовала было сосредоточиться на более серьезных проблемах, например, на мыслях о жизни и смерти, но чашка чая сейчас занимала ее гораздо больше. «Правда?» — вежливо переспросила Джессамин, стараясь не проглотить все пирожное в один присест. «Твои предсказания оказались очень точными. У меня были самые разные встречи и визиты, все спрашивают только о тебе, и словно заведенные твердят о правдивости твоих предсказаний. Некоторые, конечно, утверждают, что ты колдунья, но, к счастью, в Англии больше не сжигают ведьм». Пронзительный смех леди Пламворфи испугал бы кого угодно, но Джессамин даже глазом не моргнула. «У меня есть такой дар», — сказала она. «Я не знаю, откуда он, но, уверяю вас, я не заключала сделку с дьяволом». «Я сыграла партию с судьбой», — прибавила она про себя. «Я просто вижу вещи, которых не замечают другие». «Ты талантливо предсказываешь будущее, но не могу понять, чем ты руководствуешься в выборе одежды». Леди Пламворф театрально содрогнулась, рассматривая блеклый наряд Джессамин. Девушка прекрасно знала, как она выглядит, и не собиралась предпринимать что-нибудь, чтобы выглядеть по-другому. Она была обыкновенная молоденькая девушка с хорошей фигурой, светлыми каштановыми волосами и ничем особенным от остальных не отличалась, кроме своих проклятых глаз. Ее гардероб был ограничен строгой необходимостью и денежными возможностями, и она все еще носила светлые платья поры своей юности. Их шили из прекрасной ткани самые лучшие портные, и даже если они немного растянулись по ее изменившейся фигуре, их еще вполне можно было надевать. «Эта одежда идет мне», — неловко вытянув руку, она взяла с подноса новое пирожное, уже четвертое по счету, и очень надеялась, что леди Пламворфи не успевает считать. «Ты выглядишь как обычная девушка. Гадалка не должна так одеваться», — сказала леди Пламворфи недовольно. «Я договорюсь со своим портным, чтобы он посмотрел для тебя что-нибудь подходящее. Не стоит благодарить меня, дорогая. Я просто вычту это из денег, которые тебе заплачу». Джессамин взяла пятое пирожное, даже не думая возражать. Она уже вполне наелась, но ей было необходимо подсластить этот разговор. Возможность запустить пирожным в самодовольную физиономию леди Пламворфи была неприемлема, хотя очень соблазняла ее. «А сейчас мои гости уже ждут тебя и весьма нетерпеливо», продолжала ее светлость, с трудом поднимаясь. «Когда ты вытрешь крошки с лица, мы сможем присоединиться к ним и начать предсказание. Ты готова?» «Конечно». На самом деле это было не так. На голодный желудок у Джессамин получалось гораздо лучше, но она не собиралась так уж сильно стараться перед пустыми и капризными светскими дамами и кавалерами. Иногда грядущее или прошлое, которое она видела в картах, были слишком неприятны, чтобы посвящать в них этих людей. Ну вот, этот непостижимый человек был в комнате. Она могла бы и раньше догадаться. Вот почему внутри у нее все так сжалось, а нервы напряглись. Он стоял в стороне от пестрой группы людей и так внимательно разглядывал ее, что ей захотелось повернуться и захлопнуть за собой широкую двойную дверь. Конечно, совершить такой дерзкий поступок было невозможно. С одной стороны, противный дворецкий стоял у двери, придерживая ее, с другой стороны, она была не из трусливых и не собиралась показывать свое беспокойство кому бы то ни было, особенно графу. Джессамин закрыла глаза, глубоко вздохнула и постаралась не обращать на него внимания, когда усаживалась за тем самым столом, покрытым зеленым сукном, за которым сидела раньше. Достав из сумочки завернутые в бархат карты, она приготовилась к работе. Сначала все было просто. Карты помогли направить мисс О'Кайн в сторону пылкого молодого лорда. Это, конечно, осчастливило пышную леди. Джессамин без труда убедила леди Барнетт, что ее жизнерадостная дочь удачно выйдет замуж. Без сомнений, бойкая сеньорина Варвелло проведет потрясающее лето на континенте, где исполнится ее мечты. А почтенная миссис Гамильтон снова найдет потерянный медальон. Произнося эти счастливые и благополучные предсказания, она чувствовала, что граф, не моргая, наблюдает за ней, замечала быстрые молнии янтарных глаз, скользящие по ее такому обыкновенному маленькому телу, и чувствовала, как тело начинает гореть и откликаться, как будто это были его изящные крепкие руки. Нет, он ей не нравился. Он в гораздо большей степени вывел ее из равновесия, чем Джосайя Клэг. Клэга она просто презирала. Он был корыстный, опасный человек, к тому же грубый мужлан. А тот господин, который пожирал ее глазами, был тоже очень опасен, но по-другому. Его присутствие волновало ее, настораживало, отвлекало от карт, задевало за живое. Она вдруг поймала себя на том, что смущенно теребит завиток, выбившийся из ее тщательно уложенной прически. «Моя очередь», — радостно провозгласила молодая женщина, бросаясь на освободившееся место. «Скажите, что меня ждет загадочная леди?» Светозарная улыбка обогрела Джессамин, молодая леди была удивительно честная и почти такая же красивая, как Флёр. Ее глаза светились от радости, у нее было превосходное здоровье, и она знала, что очень привлекательна. Джессамин медленно взяла карты. «Не надо говорить, за кого я выйду замуж. Мы уже женаты. Мне только надо знать, сколько у нас будет детей». «Кроме того, которого вы носите?» — вкрадчиво спросила Джессамин, раскладывая карты. «Но я не...» — женщина запнулась и покраснела. «То есть я не знаю?» Джессамин посмотрела на нее и улыбнулась. «Здоровый мальчик, леди Грант, для вас и вашего мужа через 8 месяцев». После того, как она произнесла это, поднялся такой оглушительный шум, что Джессамин пожалела о том, что сказала лишнее. Ей следовало держать язык за зубами, сказать только неясные общепринятые вещи и на этом остановиться. Достаточно скоро леди Грант сама поняла бы, что она беременна. Джессамин вовсе не обязательно было сообщать ей об этом радостном событии прилюдно. Голова у нее раскалывалась, внутри все сжалось, руки буквально зазвенели от напряжения. Еще, по крайней мере, полдюжины молодых женщин тут же захотели услышать от нее о своем будущем, И едва представив себе их кудахтающую нескончаемую вереницу, Джессамин выронила карты, и они бессильно рассыпались по зеленому сукну. Она наклонилась, чтобы их собрать, но в это время ее руку нежно накрыла чья-то рука. Девушка слишком хорошо знала, чья это рука, и застыла, боясь пошевелиться. «Мисс Браун устала», — сказал он. «Я уверен, что любопытные гости простят ее». Он уже взял обессилевшую гадалку под руку, помогая подняться на ноги. Она чересчур устала и была так ошеломлена, что не сопротивлялась. «Гленшел, вы негодяй», — заволновалась леди Пламворфи. «Я пообещала своим гостям, что они услышат предсказание. Непременно услышат в другой раз». Он стремительно увел ее из комнаты, не оставляя ей другого выхода, кроме как подчиниться. Покорно опустив голову, она следовала за ним, не решаясь заставить себя взглянуть вверх. Подняв ладонь к груди, девушка старалась успокоить свое бешено бьющееся сердце. Через некоторое время она обнаружила, что сидит в маленькой уединенной комнате. Непонятно откуда появился бокал вина, а дверь закрылась для непрошенных гостей. Кроме того, гостя, которого она боялась больше всего. Он был уже здесь и, прислонившись спиной к двери, разглядывал ее. «Кто вы, мисс Браун?» — спросил он нарочито вежливым тоном. В другой раз она восхитилась бы его голосом, сильным, низким и успокаивающим. Как мурлыканье огромного кота промелькнуло в голове. Она медленно обретала спокойствие и равновесие. «Не столь важная персона, чтобы это могло вас интересовать. Обыкновенная колдунья, не так ли?» «Я не колдунья», — она отшатнулась, взволнованная вопросом. «Конечно, нет». Пружинисто оттолкнувшись от двери, граф стремительно подошел к девушке. Вблизи он оказался гораздо выше, чем она ожидала. Природная гибкость и изящные манеры скрадывали его высокий рост. Мужчина наклонился, теперь ее прекрасное лицо было в опасной близости от его лица. «Ведь вы мисс Джессамин Мейтланд, прежде жившая в Мейтланд-парк». Объятая ужасом, девушка не могла оторвать глаз от его жестокой улыбки. «Если кто-то из нас и колдун, то это вы».